21 день может многое изменить. Давайте на минуту проскользнем за кулисы и украдкой взглянем на простой, но очень эффективный метод обучения. Он называется «Привычка 21 дня». Установлено, что на избавление от старой деструктивной и формирование новой позитивной привычки требуется 21 день. Примерно столько же вам понадобится, чтобы полностью усвоить материал, изложенный в данной книге. Не хочу ввести вас в заблуждение. Понять его вы сможете сразу. Но одного интеллектуального понимания недостаточно, чтобы стимулировать необходимые перемены. Истинное воодушевление приходит с осознанием. Вы должны пройти путь от простого понимания до осознания. Чтобы осознать что-то, необходимо сделать это частью мышления, чувств, действий и реакций. На все потребуется время. Поэтому не думайте, что, прочитав книгу раз, вы все осознаете. Этого не случится, пока усвоенная информация не станет новой привычкой. Оставьте на время все дела, целиком и полностью сосредоточьтесь на книге. Время, затраченное на изменение старых негативных привычек на новые, конструктивные и положительные, лишь малое вложение по сравнению со свободой, которую вы обретете. Если иногда я буду говорить резко, то лишь для того, чтобы преодолеть ваше упорное сопротивление и заставить услышать и принять правду. Когда это произойдет, вас переполнит возвышенное чувство. Внутренний голос скажет вам: «Да, теперь ты знаешь, что есть истинная правда». Чтобы получить наилучшие результаты, сперва прочтите книгу целиком, познакомьтесь со всем ее материалом. После этого перечитайте и проработайте главы, которые имеют для вас наибольшее значение. Позвольте описанным принципам как можно глубже проникнуть в ваше сознание. Но самое главное – воплощайте их в жизнь незамедлительно. Итак, если вы готовы, приступаем.